как может падать снег? И почему снежинки обжигают руки? Лизель перешла на шаткую ходьбу и сосредоточилась на том, что впереди. «Где лавка фрау-диллер?» — думала она. «Где?» Она брела недолго, и тут человек, который ее нашел, взял ее под руку и заговорил без остановки. «Ты сейчас в шоке, девочка. Это просто шок. С тобой все будет хорошо». «Что случилось?» — спросила Лизель. «Это еще Химмельштрассе?» «Да». У человека были огорченные глаза. «Чего он не повидал за последние годы?» «Это Химмельштрассе. Вас разбомбили, девочка. Эс тут мир лайт шатцы. Прости, детка». Губы девочки брели дальше, хотя ее тело оставалось неподвижным. Она забыла своего вопли по Гансу Хуберману. «Это случилось много лет назад. Так бывает под бомбежкой». Она сказала: «Надо забрать папу и маму. Надо вывести Макса из подвала. Если его там нет, значит, он в коридоре, смотрит в окно. Он так делает иногда, при налете. Ему же не часто приходится видеть небо. Мне надо рассказать ему, что за погода на улице. Ой, он ни почем не поверит». В этот миг ее тело переломилось, и ополченец поймал ее и посадил на землю. «Мы ее выведем через минуту», — сказал он своему сержанту. Книжная воришка посмотрела, что это такое тяжелое и жесткое у нее в руке. Книга. Слова. Пальцы разбиты в кровь, как в день ее появления. Ополченец помог ей встать и повел прочь. Горела деревянная ложка. Мимо прошел человек с разломанным футляром. Внутри виднелся аккордеон. Лизель увидела его белые зубы и черные ноты между ними. Они улыбнулись ей и спустили на нее осознание реальности. «Нас разбомбили», — подумала она, и обернулась к мужчине, который ее вел. «Это аккордеон моего папы». И снова: «Это папин аккордеон. Не беспокойся, детка. Бояться нечего. Пойдем чуть подальше». Но Лизель не пошла. Она поглядела, куда человек уносит аккордеон, и двинулась за ним. Красное небо еще сыпало свой красивый пепел. А Лизель остановила высокого ополченца и сказала: «Если вы не против, я заберу его. Это папин». Она мягко взяла аккордеон из рук человека и понесла. Примерно в этот момент она увидела первое тело. Футляр выскользнул из ее руки. Звук, как взрыв. Разбросав ноги, фрау Хольцапфель лежала на земле. Следующие 10 секунд. Из жизни Лизель Меммингер. Она развернулась на месте и стала смотреть вдоль разрушенного канала, которым стала Химмельштрассе. Вдалеке двое мужчин несли тело, и она бросилась за ними. Увидев остальных, Лизель закашлялась. Краем уха услышала, как один человек сказал остальным, что на клёне нашли тело, разорванное на куски. Потрясенные пижамы, изодранные лица. Сначала она узнала его волосы. «Руди?» Теперь она сказала не только беззвучно. «Руди!» Он лежал на земле. Лимонные волосы, закрытые глаза. И книжная воришка бросилась к нему и упала, выронив черную книжку. «Руди!» — всхлипывала она. «Проснись!» Она схватила его за рубашку и, едва-едва, не веря, встряхнула. «Руди! Проснись!» А небо все разогревалось и сыпало пеплом, а Лизель держала Руди Штайнера спереди за рубашку. «Руди, прошу тебя!» Слезы сражались с ее лицом. «Руди, ну, пожалуйста, проснись, проснись, черт возьми! Я люблю тебя! Ну, Руди, ну, Джесси Оуэнс! Не знаешь, что ли? Я люблю тебя! Проснись, проснись, проснись!» Но ничему не было до нее дела. Битый камень громоздился выше, бетонные холмы с красными шапками. Прекрасная девочка, истоптанная слезами, трясет мертвеца. «Ну ты, Джесси Оуэнс!» Но мальчик не проснулся. Не в силах поверить, Лизель зарылась головой ему в грудь. Она держала его обмякшее тело, не давая ему осесть, пока не пришлось вернуть его на искалеченную землю. Лизель опускала его осторожно, медленно, медленно. «Господи, Руди! Лизель склонилась и посмотрела в его безжизненное лицо.